Иван Осипович Лялечкин. Родился в 1870 году в семье бедного чиновника в Пензе. Затем семья переехала в Сызрань, где Лялечкин окончил реальное училище. В 1889 году он поступил в Петербургский лесной институт, но через 4 года он все еще оставался на втором курсе, не проявляя интереса к институтским занятиям. После учебы он точно так же тяготился своей недолгой службой в департаменте земледелия и государственных имуществ, потому что почти все свободное время посвящал писанию стихов и театру. В Петербурге он играл в любительских спектаклях в лесном театре, в зале Павловой и на других подмостках. Для театра Лялечкин написал несколько комедий и водевилей, выступал также и в качестве театрального рецензента под псевдонимами «Лесной» и «Нарцисс Сызранский». Принимал участие в подготовке переводов на русский язык сонетов Петрарки. Его имя было известно в литературных кругах Москвы и Петербурга. Лялечкин состоял в дружеской переписке с молодым Иваном Буниным и Валерием Брюсовым. Последний высоко ценил его стихотворения за их искренность. Безнадежно больной Иван Лялечкин умер 27 февраля 1895 года в Калуге в возрасте 25 лет, не совершив многого из того, что обещал. На его стихотворение «Октябрь» Николай Черепнин написал романс, который назвал «Осеннее».